рассказ мужика о том, за что он старшего брата своего любит. «Я и так брата люблю, а больше за то, что он за меня в солдаты пошел». Вот как было дело. Стали бросать жребий. Жребий пал на меня. Мне надо было идти в солдаты, а я тогда неделю как женился. Не хотелось мне от молодой жены уходить. Матушка стала выть и говорит: «Как Петрушке идти? Он молод». Делать было нечего, стали меня собирать. Сшила мне жена рубахи, собрала мне денег, и завтра надо было идти на ставку в город. Матушка убивалась, плакала. А я как подумаю, что идти надо, так сердце сожмется, точно на смерть иду. Собрались мы в вечеру все ужинать. Никому и есть не хотелось. Старший брат Николай лежал на печи и все молчал. Молодайка моя выла, отец сидел сердитый. Как матушка постановила на стол кашу, так никто ее и не тронул. Матушка стала звать Николая с печи ужинать. Он сошел, перекрестился, сел у стола, да и говорит: «Не убивайся, матушка, я пойду за Петрушку в солдаты, я старше его, авось не пропаду, отслужу да и приду домой. А ты, Петр, без меня покой батюшку с матушкой и жену мою не обижай». Я обрадовался. Матушка тоже перестала убиваться, стали собирать Николая. Поутру, когда я проснулся, как пораздумал, что за меня брат идет, стало мне тошно. Я и говорю: «Не ходи, Николай, мой черед, я и пойду». А он молчит и собирается. И я собираюсь. Пошли мы оба в город на ставку. Он становится, и я становлюсь. Оба мы ребята хорошие, стоим, ждем, не бракуют нас. Старший брат посмотрел на меня, усмехнулся и говорит: «Будет, Петр, ступай домой, да не скучайте по мне, я своей охотой иду». Заплакал я и пошел домой. А теперь, как вспомню про брата, кажется бы, жизнь за него отдал.